первый приход светлой мечты и снов. Тает во мне тоненький лед, будто от теплых слов. Капли весны в лужах звеня тихо стучат во мне. День из апреля кружит меня, утро отдав весне. Покидая эту зиму, окуни сырую землю, солнце теплую купель апреля, апреля, апрель. Вспыхнув, пройдет прелесть тепла, новые дни, как тот. Те же ручьи, те же дома, тот же апрель идет. Только весна стучит во мне. День из апреля манит меня, будто один в весне. Покидая эту зиму, окуни сырую землю, солнце теплую купель апреля. Во мне день из апреля манит меня, будто один в весне, будто один в весне.